Петр Маркович, пока мы приводили в порядок оружие, сходил в поле и накопал целый вещмешок картошки. Эта картошка потом нас, выживших на этих рубежах, и спасала несколько дней. Недолго мы там простояли. Наутро в небе появилась рама. «Вот тварь!» — ругнулся Петр Маркович. Я кликнул меня. «Слышь, лейтенант, иначе как для танков проходы высматривает». Я достал карандаш, тетрадь, пристроил на коленях полевую сумку, принялся писать домой родителям письмо. Истеризм я не получал с самого начала войны. Писал каждую неделю. После, когда я вернулся домой, узнал, что за все время до января 42-го года родители получили всего одно мое письмо. Самое последнее, написанное уже после Нового года, когда мы наступали на Вязьму. А второе они получили через полгода, когда я вместе с кавалеристами генерала Белова вышел из окружения к Кирову, к позициям 10-й армии. Рама противно гудела над лесом и полем, который наши саперы успели заминировать. Она облетела наши позиции раз, другой, третий. А ведь действительно, на фронте не было противнее звук, чем эта рама. Она нас никогда не бомбила, не обстреливала, но ее появление всегда означало «ну вот и конец затишью». Ночью накануне на наш участок подошел истребительный противотанковый полк. До утра они устраивались в лесу и по опушке закапывали и маскировали свои орудия. Утром на КП командира роты пришли артиллеристы, установили свой телефонный аппарат. А в полдень в каждый взвод на усиление пришли расчеты ПТР, принесли свои длинные тяжелые ружья, выбрали позиции. Ячейки для истребителей танков отрывали всем взводам. Их появление в наших окопах нас обрадовало. Петр Марович посмотрел на ружье, покрутил в руках длинный, как недозрелый кукурузный початок патрон с бронебойно-зажигательной пулей и сказал, «А надо бы, лейтенант, хотя бы одно такое рождецо на взвод нам раздобыть». Рама то исчезала в стороне большака, высматривая наши штылы, то вновь появлялась на нашей позиции. «У ней, говорят, рации есть», — рассуждали, следя за ее полетом бойцы. «Так она все, что видит, сразу на землю передает. А наши самолеты друг другу крыльями машут. Связи-то нет даже между собой, не то что с землей. Да, ей тут все видно. Конечно, все. Даже куда ты спрятал свои консервы, малек. А может, по ней из этой мортиры требнуть?» Задумчиво почесывая впалую грудь, сказал Калиденков. Видимо, на шутку беспокойный судьбой своего сухпайка. «Сиди ты, хренов!» Остепенил его один из земляков. Немного погодя появился наш одиночный истребитель. И рама, блеснув металлическими фюзеляжами, сделала резкий разворот, взревнула моторами и стала быстро удаляться на восток. Истребитель снизился, пролетел вдоль нашей траншеи, качнул крыльями и тоже пропал за верхушками берез. Мы, окопники, давно не видавшие в небе своих самолетов, были в восторге, наблюдая эти воздушные маневры. Вскоре, к нашей большой радости, оттуда, где исчез истребитель, вынырнули три пикирующих бомбардировщика П-2. Они летели на небольшой высоте, и тяжело. «Вылезай, братцы, это ж наше!» — принеслось от окопа к окопу. Услышав рев авиационных моторов, взвод мгновенно спрятался в окопы. Пулеметчики убирали из брустверов пулеметы, накрыли их плащ накидками. ПТРщики тоже стащили к траншею свои длинные ружья. Мы уже привыкли к тому, что если в небе появились самолеты, то они прилетели бомбить наши позиции. Куда-то в глубину подались, видать. Хиславичем определил Смирнов. Он здесь ориентировался на местность хорошо. Мне было жаль и Смирнова, что судьба неожиданно отвернула нас от дороги, которая вела к родной деревне сержанта, так мечтавшего повидаться с родными, и себя, потому что усталость этих дней, потери людей и сомнений в правильности того, что мы делаем, пытаясь остановить, удержать противника, на очередном рубеже стали перерастать какое-то непреодолимое отупение и апатию. Каждый раз я наблюдал, как окапываются вокруг мои подчиненные, видел, как готовятся к обороне артиллеристы и минометчики. Каждый раз мне казалось, что в этот раз сил у нас достаточно, и мы остановим немецкое наступление. И каждый раз оборона рушилась. Вначале все шло хорошо. Мы отбивались, мы даже жгли их танки, мы заставляли их пехоту окапываться. Но потом в какой-то момент где-то что-то будто надламывалось в нашей обороне. Нас обходили с флангов, и чтобы не пропасть, мы были вынуждены бросать хорошо оборудованные и пристреленные позиции с минными полями, где можно было держаться и держаться. Мы поспешно снимались, бежали, и нас уничтожали на марш. Снова загудело над лесом. На запад тянул целый косяк наших ТБ. Тяжелые бомбардировщики имели очень низкую скорость. В отличие от П-2, это был устаревший тип самолета. ТБ плыли над нами, как планер, лениво и нехотя. «Куда ж они к черту впасть без сопровождения истребителей?» — сокрушались мои бойцы. 24, вот от силы! Ну, дадут они им сейчас!» Вскоре в стране Хиславича сгремел. Бойцы насторожились. «Недолго и нам ждать», — вслух подумал Калиденков. «Чуешь, я говорю? Бомбя, значит, германцы ж близко». «А ты что думал, малек, немцы никогда до нас не доберутся?» — ответил мой Егоренков. Боец не спеша очистил от налипшей земли лопату, тщательно осмотрел со всех сторон, сунул брезентовый чехол и начал так же неторопливо натягивать на себя гимнастерку. «А я все ждал возвращения наших самолетов. Впервые нас поддерживала авиация. Хотелось посмотреть на результаты их работы. Но пройдет еще почти 2 года, прежде чем судьба исполнит мое желание. Мы будем наступать стремительно и мощно, и за Рославлем. На Днепре выйдем цепью к дороге, которая будет буквально завалена растерзанными трупами немцев, изродованной техникой. За несколько часов до нашего наступления штурмовики Ил-2, наведенные наземной разведкой, прихватят на марше немецкий батальон. В лесу неподалеку мы найдем всего несколько человек, раненых из этой колонны. Они спасутся чудом. Мы проходили мимо них, мы смотрели на них с сочувствием, почти жалостью. Но и с удовольствием тоже, вернее, со злорадством. Вот так на дорогах и в окопах они терзали нас до 43-го года. Первыми назад стремительно проскочили Петляковы. Они немного растянулись, но летели все. А вот ТБ возвращались как попало. За ними гнались мессершмитты. Как осы они носились вокруг медлительных бомбардировщиков, буквально разили их и резали своими пулеметными трассами с близкого расстояния. Бомбардировщики отвечали им пулеметным огнем, но это, казалось, только прибавляло мессершмиттам злобы и азарт. На наших глазах они расстреляли 2 ТБ. Один из них упал прямо на минное поле, а другой — за нашими спинами в лесу. Никто из летчиков не выбросился на парашюте. Наши истребители в небе так и не появились. То, как немцы оттрепали наших, сильно подействовало на настроение моих бойцов. Мы все ждали, немцы вот подойдут, перегруппируются или сходу пойдут в атаку. От такого ожидания внутри все немеет. У некоторых начинается расстройство желудка. Другие замыкаются или, наоборот, становятся возбужденными. Много разговаривают, по несколько раз переспрашивают об одном и том же. Когда немца видишь, когда он в твоем поле зрения, на душе все же спокойнее. Пусть даже начинает атаку, рассыплет по полю свои цепи, уже не так страшно. Тем более, не в первый раз. Уже можно оценить противника и свои шансы. Несколько раз в наши окопы приходили артиллеристы, наблюдая за дальним лесом, о чем-то переговаривались и снова уходили. — Что, лейтенант, скучаешь без дела, видимо? — заметив мое состояние, спросил один из них. Старший лейтенант, командир батареи, которая стояла прямо за нашими спинами. — Скоро придут к нам сваты. Самолеты отбомбились недалеко. — На это псвата, — говорю им, — кочергу до ухвата. Старший лейтенант усмехнулся, внимательно посмотрел на меня и спросил, — А ты, лейтенант, откуда будешь? — Тульский, — говорю, — из-под Серпухова. — Как Тульский из-под Серпухова? — А так, — говорю, — нам до Серпухова рукой подать, а то чихать-чихать. — Какой училище заканчивал? — Рязанское, а ты Подольское, а сам родом из Орла. Почти земляки. — Да уж, считай, земляки, — старший лейтенант кивнул на свои позиции на пушке леса. Во время боя быть, значит, с нами. Да с вами, я на НП вашего ротного. Так же заходи в гости. Спасибо, говорю, будет случай, зайду. А артиллеристы ушли. А я подумал, что командир батареи 45-ечников будет во время боя управлять огнем своих орудий непосредственно с передовой. Хорошо. Если пойдут танки, они справятся с ними лучше, чем я с закрытых позиций. Пережили мы однажды стрельбу артиллерии и поддержки с закрытых позиций. Некоторые снаряды ложились в полосе наших окопов, даже с недолетом, так что мы не знали, где от этой поддержки прятаться. Время шло. Немцы не появлялись. Правее нас в стране ельни уже вовсю гремело. Во куда германец всей силой попер, рассуждали бойцы и прислушивались к канонаде. Я подумал, Удержатся ли там наши бойцы? Не пропустят ли к нам в тыл немецкие танки? Не придется ли нам опять бросать оборудованный рубеж обороны, бежать на восток, чтобы где-то занять новый? Вскоре в тылу у нас поднялся какой-то непонятный шум. Артиллеристы начали спешно сматывать на катушке свои разноцветные провода. Мои бойцы заволновались. — Что там, товарищ старший лейтенант? Я посмотрел в бинокль. На пушке ездовые уши разворачивали упряжки своих коней. Расчеты прилаживали на передки, собранные в походное положение станины сорокопяток. — Уходят, лейтенант! — кричит мне Петр Маркович. — А артиллеристы бросают нас! Ах, ядрей их, мамушка, через дедушку! — Тише ты, не баламует народ, — говорю Петру Марковичу. — То настращаешь прежде дело, разбегутся по кустам. Тут приходит посыльный от командира роты. — А артиллерии, дескать, приказано срочно занять другие позиции. Бронебойщики остаются с нами. Задача, мол, прежняя — нести боевое дежурство, наблюдать перед собой по фронту и о малейшем движении докладывать на КП старшего лейтенанта Филина. Что-то непонятно. Артиллеристы бросали нас. Вот тебе земляки. Помогли нам справиться с танками. Ладно, хоть расчеты ПТР оставались в наших траншеях. Сидим, наблюдаем, трясемся. Вскоре сам Филин с комбатом майором Шелковичем появились в наших траншеях. Посмотрели, как устроились пулеметные расчеты и бронебойщики. Поинтересовались, есть ли запасные позиции. Я приказал расчетам приготовить по 2-3 запасные позиции. Копали молча, со всем усердием. Знали, что запасная позиция в бою — жизнь, а нет ее смерти. Самолет на картофельном поле догорал уже. К нему бегали саперы. Я своих не пустил. Больше всех порывались Петр Маркович и Калиденков. Никого живых летчиков в самолете саперы не обнаружили. Вытащили обгорелые трупы, сложили между гряд. Летчиков было 3 или 4, точно не помню. Все без парашютов. Вот они почему не выпрыгивали, когда самолет загорелся, начал падать. Так что не мы одни, пехоты воевали без винтовок. Комбаты и ротные долго разглядывали в бинокль обломки самолета. Шукович спросил: — Ну что, Крупенников, как пополнение из винтовок хоть стрелять смогут? — Смогут, — говорю, — только не все обеспечены винтовками. Те, которые получены, не пристрелены. — У них что, кривые стволы? — Да нет, — отвечаю, — стволы не кривые, но у одной, к примеру, мушки не оказалось, сбито. — Так сделайте мушку. — Уже сделали, — говорю, — из гвоздя. Комбат и ротный переглянулись. У них тоже на душе, думаю, было паршиво. О непристрельных винтовках комбату можно было и не говорить. Он сам не хуже меня знал о том, что пополнение вооружено, чем попало, и что винтовки достались не всем, словно угадывая его настроение. Он спросил, скольким бойцам не хватило винтовок. — 4, — ответил я и доложил, что они чем заняты. — Раздайте им гранаты, — приказал майор. — Все должны быть в строю. Слушаюсь. О том, что один боец у меня присматривает за конем, я умолчал. Уходя, комбат похлопал меня по плечу и сказал, — На твой взвод, Крупенников, у меня особая надежда. — Товарищ майор, — говорю, — разрешите обратиться? Повернулся он ко мне. — Да. — Почему истребители танков ушли? Как же нам без артиллерии против танков? Нам даже гранаты противотанковые не выдали. Артиллерию сняли на другой участок. У вас остаются расчеты противотанковых ружей. Будем держаться, Крупенников. Приказы вышестоящих командиров не обсуждаются. Надеюсь, нет больше вопросов? Нет. Ну вот и хорошо. Дрогнешь, побегут твои, расстреляю. На последние его слова я не обратил никакого внимания. Это у него присказка такая была. А южнее все грохотало и перекатывалось, будто там по бревенчатому мосту перекатывали с одного берега на другой огромные валуны. Даже песок в окопы струйками бежал. Как только покатит там очередной валун, то сразу 2 или 3 просыпался песок, мелкие камешки за воротник или на колени. Противотанковые гранаты у нас во взводе были, 5 штук, и остались от прежних боев. Я своим всегда говорил, ничего не бросайте. На войне, что солдату выдается, все для спасения его жизни. Гранат я распределил по отделениям и оставил себе в резерв. Ладно, думаю, там впереди на картофельном поле все же мины поставлены. Напорются, отойдут, а там брань дело покажет. Но вышло, как часто случается на войне, совсем не так, как предполагало наше начальство и мы. Мы ждали его с запада, как всегда, а появился он совсем с другой стороны. Разом загудело в тылу, поднялась беспорядочная стрельба, слышим, пошли в дело ручные гранаты. А раз гранаты, то значит, там идет ближний бой. Что такое? Смотрим, а позади нас, на пушке леса, это только что час назад стояли артиллеристы, появились немецкие танки. За ними шла пехота. Развернулись и прямо на нас. Взвод, кричу своим. Противник с тыла приготовится к бою. И разом мои ребята сообразили, что хотят нас за воротник взять. Перекинули пулемет, перенесли противотанковые ружья. Бронебойщиками командовал не я. Они сами знали, что им надо делать. Своим же бойцам приказал огня пока не открывать. Пусть подойдут на верный выстрел. Немца издали не напугаешь. Если в цепь развернулся, пошел он тебя в полный рост, значит, намерения у него серьезные. Послышались отрывистые хлопки бронебойка. Дистанция для верного выстрела из ружья была уже вполне подходящей. И так у них ловко получилось, что сразу подожгли один танк. Другой остановился и резко повернул вправо. Начал маневрировать. Но бронебойщик принялись за него. Я глянул в бинокль. Гусеница с катка слетела. Броне синий искры скребут. Бронебойный пуль. Экипаж танка стал выбираться наружу. На наш взвод шел еще один танк. Иногда он замедлял движение, его краткоствольная пушка дергалась от очередного выстрела. Снаряды перелетали на нашу траншею. Немец не мог хорошо прицелиться. Но эта стрельба напропалую все же помогала ему успешно продвигаться вперед, потому что после каждого выстрела бойцы, особенно из недавнего пополнения, бросались на дно ячеек. Некоторое время поднять их к брустверу было просто невозможно. А танк все время менял тактику своей атаки. Вот он остановился, сделал несколько прицельных выстрелов, сразу накрыл один из расчетов ПТР. Туда я сразу направил санитара Осейникова. Тот вскоре вернулся и сказал, что перевязывать уж некого. Обоих бронебойщиков убил наповал. Танк между тем стал пятиться. Тут я подал команду «Огонь!» Пехота сразу залегла. Несколько немцев числом около 5-7 человек поднялись и укрылись за танком. Они перемещались за ним, вели огонь по нашим траншеям. И тут же я приказал Горюнову, чтобы он перебежал к траншеи вправее и срезал бы их несколькими очередями с фланга. Горюнов и Калейденков побежали по траншеи. И вскоре я увидел в бинокль, как упали 3 автоматчика, а остальные бросились назад к опушке леса. Перед позициями взвода Ивана Кулигина тоже горел один танк. Там немцы тоже залегли и начали откатываться к лесу. Я пытался маневрировать пулеметами, перебрасывая их с одной позиции на другую, потому что танк начал за ними охоту. Стоило пулеметчикам сделать 2-3 очереди, как туда прилетал снаряд и разносил все в клочья. Второй расчет ПТР тем временем безрезультатно хлестал по его лобовой броне бронебойно-зажигательными пулями. Наконец перебили гусеницу ему. Но экипаж не покидал подбитую машину. Башня танка вращалась, короткая пушка отыскивала очередную цель, посылала снаряд за снарядом, не умолкал его и курсовой пулемет. Санитар бегал то туда, то сюда. Работы у него было много. Его руки и гимнастерка спереди были в крови. Ранения были в основном осколочные. Танк не давал нам поднять головы. Бил и бил из своей 75-миллиметровой пушки. И пехота опять зашевелилась. Стала перекатываться на сближение с нами волнами и короткими перебежками. Немцы осмелели, усилили огонь. Бруствер-то у нас за день насыпан. Потерь много. Ребята, кричу, отобьемся, не бойтесь. Плотнее огонь, стрелять всем, кто может, иначе пропадем. Подбежал к бронебойщикам. Ну что ж вы, ребята, говорю. Тут рядом снаряд лег. Пристрелочный, видимо. Из танка засекли место, кто стреляет бронебойка. Второй номер мне и говорит. Лейтенант, шепт отсюда. Мы тут сами справимся. Давайте, говорим, на запасную позицию. Тут хряснуло так, что показалось, каска моя надвое буквально треснула от удара. Я даже придержал ее руками, чтобы не разошлись швы. Когда пыль и копоть в сторону протянула, смотрю, бронебойщики лежат с землею перемешаны. Ружье цело, возле него шкапошится Игоренков. — Подавай патроны, лейтенант, — говорит мне. — Попробуй стрельнуть из этой фузеи. — Подожди, — говорю. — Место ненадежное. Они уж его пристреляли. Давай перетащим ружье правее. Надо ему в бочину засадить. Перетащили мы с Егоренковым бронебойку в 3-е отделение Кузнецову. Егоренков приложился, замер, выстрелил. Я ему 2-й патрон в патронник вставляю. Он мне... — Да хватит, товарищ лейтенант. Горит, мать его, через кромысло. Смотрю, танк действительно задымил. Из брони экипаж высыпался. Но что тут ребята мои, голову высунули, и танкистов тех сразу из винтовок подобрали. Прибежал Калейденков, тамошит Егоренков, кричит раз. — Я Горя! Неужто это ты его уй? Стрельнул, говорит, разок, он сгорелся. Хорошее оружие, то уж больно сильно в плечо отдает. Отбились мы, стали раненых вытаскивать. Еще непонятно было, глубоко прорвались немцы или эта передовая колонна навалилась на нас. Прибыл санитарный босс, немцев по дороге они не встретили. Сосчитали убитых. У меня во взводе четверо. Ермиленков, Захарюженков, Солдатенков, Осипенков. Первых двоих убило одновременно прямым попаданием танкового снаряда. Двоих других в перестрелке с залегшими пехотинцами, когда те открыли сосредоточенный огонь за танком. Раненых, пока шел бой, никуда не вытаскивали. Некоторые из них после перевязки продолжали вести огонь. Только-только успели мы отправить раненых, налетели лаптежники, начали утюжить наши позиции. Но никакого вреда моему взводу этот налет не причинил. В нашей полосе упало несколько тяжелых бомб и около десятка мелких. Отлеживались в лисьих норах. Кое-кого завалило землей, но их откопали сразу, как только пикирующие бомбардировщики улетели, израсходовав свой боезапас. Придавилась стенкой обвалившегося окоп моего соседа Егоренкова. Я еще выбирался из своей лисьей норы, откидывал и отпихивал ногами землю, мешавшую мне протиснуть свое тело в просвет траншеи, а в соседней ячейке уж в отводе работал лопатой Калиденков. Он матерился и причитал, а Сернила откидывал землю и звал на помощь. В моих ушах стоял звон. Бомба упала совсем недалеко. И второй раз на протяжении какого-то часа меня контузило. Говорит, я сообразил, в чем дело, и о какой помощи просит Калиденков. Кинулся помогать ему. Вскоре мы вытащили Егоренкова. Он не успел задохнуться, мотал головой. Изо рта и ушей текла кровь. Видимо, он был контужен. Егоря! Живой! Что ж ты, дудила, под бомбу лезешь? Тебе за танк подбитый медаль должны дать. Дадут, а ты под бомбой. Ну, живой! Кажись, живой, малек, и они обнялись, как могут обнять друг друга только земляки. Егоренков при этом как-то неестественно скалился, только хотел заплакать или смеяться. Я тоже был рад. Командиры отделения доложили, что потерь нет, все, кого засыпало землей, откопали. Вскоре поступил приказ сниматься и цепки наступать вперед. А как наступать вперед, если там минное поле? И почему вперед? Где немцы? Куда они отошли? Почему мы их не преследуем? Побежал к ротному. Там на КП Филина, смотрю, и другие командиры взводов собрались. Ротный позвонил в штаб батальона. Приказ был изменен. Минное поле преодолеть колоннами по заранее проделанным проходам. Только там развернуться в цепь и наступать на запад. Саперы тут же приступили к разминированию проходов, а мы сгорели. Ребята пошли посмотреть подбитые танки. Тела своих убитых немцы забрали во время отхода, так что особых трофеев там не нашлось. Принесли, правда, несколько лент для пулемета МГ-34. Сидим, курим, смотрим, из лесу выходит наш Храмченков. Как ни в чем не бывало, ведет под усы Карева, а я про них и забыл. Храмченков рассказал, что во время боя он просидел в артиллерийском окопе, а коня привязал к дубу, чтобы тот не убежал, испугавшись стрельбы. Немцы на артиллерийские позиции не зашли. Видимо, знали, что они пустые. Храмченков рассказал, что сперва прошла разведка, две группы, пять человек с радиостанциями, только потом появились танки. Автоматчики сидели на броне танков, и только когда те пошли на нас, спрыгнули и развернулись в цепи. Нам повезло, что это был немногочисленный десант. Зато мы гуськом, пройдя проходом через заминированное картофельное поле и развернувшись в цепь, пошли вперед, я уже понял, без всякой разведки, шли на бу. «Мы что, товарищ лейтенант, наступаем?» — спрашивали меня бойцы. — Наступаем, — отвечал я и провел цепь. — Держите интервал. Они улыбались, а у меня от их улыбок внутри все холодело. А что, если ударят сейчас во фланг или на пулемет, выйдем? Я не мог понять, что происходит. Ничего не мог сказать своим командирам отделений и бойцам. Никакой конкретной задачи перед нами никто не ставил. Так сказали, что выдвигаемся вперед. А куда? С какой целью? Кто перед нами? Ничего этого мы не знали. Не знали, я думаю, в штабе батальона.